мы живем здесь временно, а вечность впереди. Что там нас ожидает? Дни мелькают лентой скоротечной, наша жизнь, как воск, бесшумно тает. Важно выбрать в жизни направление, правильное. Кто окажет помощь? Иисус, лишь в нем душе спасенье. Он рассеет в сердце мрака полный. Обратись к нему. Приди сегодня. Нежно призывает голос Божий. К нам безмерна благодать Господня. И любовь спасительная тоже. Долготерпит Бог. И в этом милость. Еще длится время благодати. Пока дверь спасения не закрылась, поспеши, зовет тебя Создатель.